вода в Рефидиме. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположились станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. Из книги Исход, 17 глава, 1 стих. Прошло менее 3 месяцев с тех пор, как народ израильский вышел из египетского плена, испытав на своем пути чудные благословения Божьи, как переход через Черное море, превращение горьких вод Меры в сладкие, утоление голода небесной манной, народ все же пока ничему не научился. Ибо здесь, в Рефидиме, как говорит нам Слово Божье, укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды и роптал. Исход 15:2-3. Испытания, преподанные Богом народу для благой цели, прошли мимо народа незамеченными. Ожесточение народа здесь, в Рефидиме, доходит до того, что, как говорит Моисей: «Еще немного, и побьют меня камнями». Стих 4. Здесь впервые в книге Исход мы читаем о таковом способе наказания. И после побиения жертвы камнями практиковалось набросать на убиенного множество камней. Книга Иисуса Навина, 7:25-8:29. Эта угроза по адресу Моисея говорит нам о том, что здесь, в Рефидиме, недовольство народа было так велико, что этим они даже искушали Господа, как и написано. Но они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Стих 7 книги Исход, главы 17. И это было особенным, если можно так сказать, грехом израильского народа, как и сказано: «Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего». Псалом 77:56. А в стихах с 13 по 14 105-го псалма читаем следующее: «Но скоро забыли дела его, не дождались его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой». И как мы видим из этого случая в Рефидиме, воистину народ очень скоро начал искушать Всевышнего, ибо прошло только несколько месяцев после их выхода из Египта. Возможно, некто скажет: зачем нам вспоминать таковые неприятные явления из жизни израильского народа? И все же нам нужно и даже необходимо вспоминать таковые явления, ибо здесь мы многому сможем научиться, если пожелаем. Например, «Преизобилие благодати Божьей. И сказал Господь Моисею: вот я стану пред тобою там, на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских». Исход 17:6. С одной стороны, как мы уже сказали, народ впал в искушение Бога, увлекшись похотением своим. Угрозы побить камнями Моисея тоже были актуальными. Насколько кризисное положение было в то время у израильтян, трудно сказать, ибо они заботились не только о том, чтобы утолить жажду мужчин, женщин и детей, но даже и скота. Стих 3. Одно с достоверностью ясно: это был ропот, ведущий к искушению. С другой стороны, здесь мы видим благодатный ответ великого Бога. И эта вода, дарованная Богом в Рефидиме, показывает преизобилие Божьей благодати над человеческими согрешениями. В послании к Римлянам 5:20 сказано: «Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Да и в настоящее время люди имеют шанс испытать обилие Божьей благодати через Иисуса Христа, о котором в Евангелии от Иоанна сказано как о слове, полном благодати и истины. Второй урок, который мы можем извлечь из случая в Рефидиме, также важен, как и первый, и суть которого мы можем озаглавить так: «Скала Христос». «И ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». Такое повеление дал Бог Моисею. А во втором послании апостола Павла к Коринфянам 10:4 сказано: «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Примечательно то, что предшествующий стих «и все ели одну и ту же духовную пищу» и последующий стих за стихом 4, то есть 5, говорят о событиях в пустыне. Итак, из случая в Рефидиме мы можем извлечь некоторые духовные прообразы. Скала, например, говорит нам о силе и стабильности, Матфея 7:25, а также говорит нам о прочности и определенной высоте над уровнем моря, где находилась эта скала. Если апостол Павел под воздействием Святого Духа говорит о Христе как о скале, то это значит, что и эти, и также другие характеристики скалы применимы к Господу Иисусу Христу. Он есть сильный, могущественный Бог. Вчера и сегодня Он тот же. Он превознесен Отцом, и дано Ему имя выше всякого имени. Филиппийцам 2:9. Скала, в которую ударишь, так повелел Господь Моисею. Не говорит ли это нам прообразно о Христе, распятом за грехи всего мира, как и сказано у пророка Исаии: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». 53:5. Если манна, о которой говорится в 16 главе книги Исход, прообразно говорит нам о воплощенном Господе Иисусе Христе, то ударенная Моисеем скала говорит нам о страдающем и распятом Мессии Господе Иисусе Христе. Вода из скалы. «И ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». Исход 17:6. Иносказательно выражаясь, апостол Павел говорит: «И все пили одно и то же духовное питье». 1 Коринфянам 10:4. А о духовном питье, изливающемся в результате смерти Иисуса Христа, в Евангелии от Иоанна 7:37-39 сказано: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Это духовное питье, великое достояние, было исполнено по изволению Божию после воскресения и вознесения Господа Иисуса Христа и сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы, о чем мы читаем в Деяниях апостолов. Это питье, благодатное действие Святого Духа, не только возрождает человека к новой жизни, Иоанна 3 глава 5 стих, но также дает право на небесное, уму непостижимое наследие, как и написано: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего: „Авва, Отче“. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Послание апостола Павла Галатам, 4 глава, 6 стиха по 7. Возимы на этой земле верующие Святым Духом растут духовно, укрепляются и утверждаются в своем хождении пред Богом. Итак, случай в Рефидиме учит нас не только о преизобильной благодати Божьей, как в прошлом действующей, так и в настоящем, но также учит нас и о Христе, как о скале, пострадавшем за наши грехи, воскресшем и даровавшем каждому приходящему к Нему преизобильное богатство Святого Духа. Глубоко сознавая все это, мы можем сказать словами апостола Павла: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». Второе послание Коринфянам 9:15. Аминь.